Часть первая. Одинокие сердца. Глава первая. Школа, любовь и прочие неприятности. Эта история началась в последний четверг мая. В 8 А шел урок географии. Учитель объявлял годовые отметки, поэтому атмосфера в классе представляла собой странную смесь безысходности и радостного предвкушения свободы. Лина Харди сидела за партой и, наматывая на палец непослушную прядь русых волос, задумчиво глядела в окно. Там, на фоне голубого неба и похожих на сахарную вату кучевых облаков, ныряя в юной листве, щебетали птицы. Солнце, уже по-летнему яркое, коснулось плеча девочки, и та улыбнулась, почувствовав приятное тепло. Сейчас прозвенит звонок, последний в этом учебном году, и наступят долгожданные каникулы. «Я бы на твоем месте не улыбался, Харди», — неожиданно произнес географ, строго глядя на Лину поверх очков. «Если будешь продолжать в том же духе, в следующем году скатишься на тройке». Серые глаза девочки потемнели, а брови съехались к переносице. «Я буду стараться», — пообещала она без особого энтузиазма. Кто-то из одноклассников захихикал, а учитель покачал головой. Лина задумалась. Почему взрослые вспоминают о школе с такой теплотой, как о лучшем времени в жизни? Лина не могла с этим согласиться. Школа не казалась ей чем-то замечательным. По правде сказать, она это заведение недолюбливала. А началась эта нелюбовь с первой учительницы. Ольгу Францевну Непрюк, ухоженную брюнетку лет 30, к которой Лина попала в первый класс, считали лучшим педагогом в начальной школе. Она регулярно принимала участие в профессиональных конкурсах, а ее фото красовалось на доске почета. Но в своем стремлении к идеалу Ольга Францевна подчас использовала совсем непедагогичные методы. За малейшую ошибку ученика ждало унизительное наказание. Его промахи безжалостно высмеивались перед всем классом. В отместку ученики прозвали ее «Непрючкой». Деятельность первой учительницы оказалась настолько эффективной, что к концу младшей школы даже самые способные ученики стали терять веру в себя. В классе процветала нездоровая конкуренция, поощрялось доносительство. Родители после собраний испытывали необъяснимое чувство вины за собственных детей. Лина оказалась среди тех, кого классная особенно не взлюбила. Постоянные придирки и несправедливые наказания заставляли чувствовать себя неполноценной и отбивали желание учиться. Она частенько плакала по ночам от страха и чувства вины и однажды очень сильно пожелала, чтобы Непрючка навсегда исчезла из ее жизни. Пожелала и забыла. Но вскоре мужа Ольги Францевны повысили на работе и перевели в столицу, и учительница засобиралась следом. Тогда все выглядело обычным совпадением. Лина и представить не могла, что имеет к этому самое прямое отношение. После отъезда классной успеваемость резко повысилась, но старания Ольги Францевны не пропали бесследно. Неуверенность стала вечным спутником Лины. Но не только Непрючка заставила ее сомневаться в себе. Главная причина таилась в отношениях с отцом, а точнее в их отсутствии. Прозвенел долгожданный звонок, и Лина тряхнула головой, отгоняя неприятные воспоминания. Она небрежно смахнула в рюкзак тетрадь и ручку, попрощалась с учителем до следующего года и вышла в коридор. С завистью посмотрев на девчонок, громко обсуждающих подарки родителей и предстоящие на каникулах поездки, она надела наушники. Музыка — лучший способ заглушить неприятные мысли. Но сейчас это было не так-то просто. Родители Лины состояли в официальном браке, но жили почему-то порознь, причем ни мать, ни отец не стремились как-то это изменить. Марк Харди, от которого дочери досталась необычная фамилия, был родом из США, но сейчас проживал где-то в Европе. Мать говорила, что его работа связана с постоянными разъездами. Вот и все, что Лине было известно. Кем он был, где жил и как познакомился с ее мамой, оставалось загадкой. Маргарита Харди под любым предлогом уклонялась от расспросов, обещая, что расскажет все, когда придет время. Лина росла, но время все не приходило. И если бы не фотографии, с которой улыбался сероглазый мужчина с копной пепельно-русых волос, и регулярные денежные переводы, она решила бы, что мать просто все выдумала. Когда-то давно она мечтала, что однажды папа появится, обнимет и расскажет, как сильно скучал. Но так и не дождавшись, решила, что отец просто ее не любит. Образ доброго сказочного короля трансформировался в образ чужого холодного человека. Лина смотрела на другие семьи, и своя казалась ей неправильной. Порой она даже ненавидела отца, а деньги, которые он присылал, считала жалкой попыткой откупиться. Но вот и они закончились. Месяц назад Марк Харди перестал выходить на связь. Мать делала вид, что все в порядке. Алина подозревала, что отец просто-напросто окончательно забыл о них. Спускаясь по лестнице и сквозь музыку, слушая болтовню одноклассниц, она увидела Олега. Самый красивый десятиклассник школы обнимал за талию девчонку из 8-го, а точнее уже из 9-го В, и, склонив голову, что-то увлеченно шептал ей на ухо. Сердце Лины оборвалось и покатилось вниз по ступенькам. Она с трудом заставила себя отвести взгляд, сделала музыку громче и, мечтая стать невидимкой, проскользнула мимо. Тяжело притворяться равнодушной и делать вид, что не чувствуешь боли. Как же ей хотелось быть сейчас на месте этой девчонки и слушать его признание в любви. Что должно последовать за этим, Лина не представляла. Просто не загадывала. Признание в вечной любви пока было последним кадром ее воображаемого фильма. День для Петербурга выдался на редкость безоблачным. На улице приходилось то и дело жмуриться, так ярко светило солнце. Кисти сирени, переливаясь разными оттенками, пестрели вдоль оград. Город расцвел и открылся навстречу долгожданному лету. Лина жила в Санкт-Петербурге уже 2 года, но все не могла до конца в это поверить. В первый раз она приехала сюда с классом во время школьных каникул и просто влюбилась. Город так ей понравился, что она целую неделю с восторгом рассказывала об этом маме. Питер снился ей, воспоминания не давали покоя. И вот, спустя всего год, Маргарита Харди купила здесь квартиру. Для Лины это стало еще одним невероятным совпадением. Сбываются же иногда желания. Она еще не знала, что ее мечты имеют право сбываться чаще, чем у других. А сейчас и вовсе об этом не думала. Мыслями Лина все еще была на том злосчастном лестничном пролете с Олегом и его новой подружкой. Многие ее ровесницы уже дружили с парнями, а она до сих пор была одна. «Что со мной не так?» — думала Лина, каждый раз разглядывая себя в зеркале. Обычные глаза и рот. Нос слегка широковат. Но кто и когда был полностью доволен собственным носом? От отца Лине достались вьющиеся пепельно-русые волосы, которые просто невозможно было уложить. Они вечно торчали в разные стороны и норовили залезть в тарелку с супом во время обеда, за что ей часто доставалось от матери. «Эй, Лина, подожди!» Вдруг остановил ее знакомый голос. От неожиданности сердце сжалось в крошечный комок. Лина повернулась и увидела Олега. Парень быстро нагонял ее. «Ты домой?» — спросил он, слегка запыхавшись. Она кивнула. «А я увидел тебя и решил догнать». «Хорошо», — коротко отозвалась Лина, стараясь не смотреть на спутника. От волнения у нее пересохло в горле. Олег шел рядом, совсем близко. И эта близость была ей безумно приятна, но мешала сосредоточиться. «Ты чего мрачная?» В эту минуту Лина просто ненавидела себя. Ну почему она не может быть с ним легкой эффектной и загадочной. Почему в этот чудесный момент, когда Олег сам заговорил с ней, она ведет себя как скучная дура и ничего не может с этим поделать? Их отношения складывались весьма странно. Они много общались в соцсетях. Там Олег был приветливым и откровенным, делился мыслями, рассказывал о себе, шутил и присылал подарки. Это давало надежду, что она ему не безразлична. Но в школе все менялось. При встрече парень лишь изредка холодно здоровался, а чаще просто делал вид, что не замечает ее. Лина старалась не обращать на это внимания. Верила, что именно в переписке с ней Олег искренний, настоящий. Наверняка у него есть веская причина не афишировать их общение. «У тебя все в порядке?» Он явно старался завязать разговор. «Проблемы в школе?» «Нет». «Дома?» Лина мотнула головой. «Тогда чего?» «Ерунда». Наконец выдавила она. «Не обращай внимания». Какое-то время они молчали и просто шли рядом в одном направлении. Лина могла бы идти так всю жизнь, наслаждаясь его присутствием и ничего не требуя взамен. Но Олег все испортил. «Слушай, я ведь знаю, что нравлюсь тебе», — неожиданно заявил он. Лина поежилась. Она была совершенно не готова сейчас говорить о своих чувствах, слишком хрупких, чтобы вот так грубо вытаскивать их наружу. Она продолжала идти молча, делая вид, что услышанное ее не волнует. Но если бы могла, с удовольствием провалилась бы сквозь землю. Знал? Откуда? Она не говорила об этом ни одной живой душе. «Я просто притворялся дурачком. Делал вид, что ничего не замечаю». Олег пытался заглянуть ей в глаза, прочесть мысли. Лину вдруг замутило. К горлу подкатил тошнотворный комок гнева и разочарования. Она остановилась и глухо спросила. «Давно ты догадался?» «Практически сразу, с тех пор, как мы познакомились». «И что?» В темно-серых глазах на мгновение вспыхнула надежда. Парень опустил голову. «Ты, конечно, ничего», — начал он. Лине показалось, что солнце померкло, а ее сердце снова разбилось на множество острых осколков, которые теперь торчали из груди, мешая дышать и говорить. «Но недостаточно хороша для тебя, так?» Олег молчал, но Лина уже знала ответ. Ее чувство оказалось лишь игрушкой, очередным трофеем. Она поднесла ладонь к губам, опасаясь, что ее сейчас стошнит. «Мне правда нравится общаться с тобой как с другом». «Как с другом? Тогда зачем ты все испортил?» Боль и обида рвали на куски. Не желая больше слушать, Лина отвернулась и пошла прочь. Олег шагнул следом. «Постой!» «Нет!» Она обернулась и выставила перед собой ладонь, словно пыталась от него отгородиться. «Нет, я больше не хочу, чтобы ты шел рядом. И знаешь что? Ты действительно дурак!» Олег замер и растерянно смотрел на нее. Алина отвернулась и зашагала вперед так быстро, словно в спину ей дул сильный ветер. Потом резко свернула в сторону, чудом не угодив под машину, пересекла оживленный проспект и нырнула в тенистый двор. Питерские дворы советской эпохи — совершенно особый мир, в котором царят зелень и прохладный полумрак. Лина с мамой жили именно в таком. Только здесь девочка смогла отдышаться и взять себя в руки. Несколько раз всхлипнув, смахнула с глаз слезы. Нельзя, чтобы мать увидела ее такой. Взбежав по ступенькам на третий этаж, она постучала. Звонок, как и домофон, в их квартире не работал. Да и нужды в них не было. Гостей принимали редко. На стук из-за двери тут же раздался знакомый предупреждающий лай. Дверь открылась, и из темноты прихожей на Лину ринулась большая темная тень. «Место!» громко скомандовала Маргарита Харди, худощавая женщина с длинными темными волосами, бледным лицом и большими сине-зелеными глазами. Тень сразу осела и, крутанувшись вокруг своей оси, сиганула на подстилку. Теперь оттуда на Лину с обожанием смотрели два ореховых глаза. Тори была одновременно и самой большой радостью, и самой большой проблемой семьи Харди. Будучи лабрадором, а значит, совершенно безобидным и ласковым существом, она обожала всех людей на свете, и ее ничуть не беспокоило, что они с ней не знакомы. Переполняемая любовью, она бросалась к каждому встречному с одной единственной целью — лизнуть его прямо в нос. Проблема заключалась в том, что прохожие не знали ее намерений. А когда навстречу тебе вдруг выскакивает огромная черная собака с выпученными глазами и вываленным языком, любовь — последнее, о чем ты думаешь. Особую благосклонность Тори испытывала к детям. И если мамаши в ужасе не оттаскивали своих чад в сторону, готова была позволить им делать с собой все, что угодно. Такое поведение вызывало смех и умиление, но подчас доставляла хозяевам много хлопот. Лина наклонилась и приветственно почесала собаку за ухом. Та тут же плюхнулась на спину, подставляя живот. «Хватит!» — прервала эту идиллическую сцену мать. «Скорее переодевайся и за стол!» Маргарита Харди зарабатывала на жизнь тем, что писала тексты для сайтов. По крайней мере, так думала ее дочь. Дни напролет женщина стучала пальцами по клавиатуре, и однажды ей так это надоело, что она решила завести собаку. Просто чтобы иметь повод регулярно выходить на улицу. Лина любила маму, но такая жизнь казалась ей невыносимо скучной. Кроме того, она считала, что Маргарита недостаточно любит мужа, раз никак не пытается изменить ситуацию. А еще она ревновала к Торе. Черной проказнице, на ее взгляд, доставалось больше внимания. «Что с глазами? Ты плакала?» — с тревогой спросила мать, когда Лина села за стол. «Нет». «Я же вижу, что это слезы. Дело в учебе?» «Нет». Закатила глаза Лина, всем своим видом показывая, что устала от расспросов. «Точно не хочешь рассказать?» «Пока нет». «Если нужна помощь, только скажи. Все в порядке. Не волнуйся». Маргарита бросила на Лину полный беспокойства взгляд, но спорить не стала. «Ну, хорошо». Она разлила борщ по тарелкам. «Как закончила год?» «Без троек», — ответила Лина, радуясь, что они сменили тему. На лице матери появилась улыбка. «Чем собираешься заняться на каникулах?» На Лину вдруг накатило раздражение. «К чему этот вопрос? Ясно же, раз отец перестал присылать деньги, придется экономить». «Буду сидеть дома за компьютером. Что же еще?» Мать никак не отреагировала на этот выпад, и Лине стало стыдно. «Ну, может, книжки почитаю», примирительно добавила она. Покончив с борщом и отказавшись от чая, Лина вытерла крошки со стола и принялась мыть посуду. «Мне нравится твой план насчет книг, но я хочу предложить тебе кое-что другое». Маргарита поднесла чашку к губам и с удовольствием вдохнула аромат только что сваренного кофе. «Скоро я возьму небольшой отпуск, и мы поедем навестить мою тетю». «Кого?» От удивления Лина выронила из рук тарелку, и та с грохотом упала в раковину, чудом не разбившись. Кроме матери и отца на старом снимке, других родственников она не знала. Бабушки и дедушки умерли еще до ее рождения, а про какую-то тетку она и вовсе ничего не слышала. «Двоюродную тетю», — уточнила мать. «Погостим у нее». «А где живет твоя тетя?» В линии еще теплилась робкая надежда, что все это просто глупая шутка. Что может быть скучнее поездки к незнакомой престарелой родственнице? «В деревне». Надежда погасла. «Ты хочешь отвезти меня в деревню? Надолго?» Мать пожала плечами. «Но зачем?» На лбу и щеках девочки вспыхнул румянец возмущения. «Так надо. Скоро ты все поймешь». Лина схватилась за голову. «Ты все время так говоришь, но никогда ничего не объясняешь!» Закричала она, сверля мать взглядом, полным праведного гнева. Однако Маргарита уже приняла решение, и спорить было бесполезно. В некоторых вопросах эта мягкая, а временами, по мнению дочери, даже безвольная женщина становилась тверже скалы. «Там хоть интернет есть?» — спросила Лина тоном приговоренного к вечной каторге. «Боюсь, что нет. Зато там красивая природа и свежий воздух». «Ну, спасибо тебе! Худших планов на лето у меня еще не было!» В сердцах бросив полотенце на стол, девочка покинула кухню. Захлопнув дверь своей комнаты, она рухнула на кровать и заплакала, обхватив руками старого плюшевого лягушонка, единственного верного друга и безмолвного утешителя. Обида на отца, Олега, мать, всю несправедливость этой жизни и саму себя соленым потоком хлынула из глаз. Все хотят от нее избавиться. Никому она не нужна. От этих мыслей стало еще горше, и Лина зарыдала сильнее. Спокойно допив кофе, Маргарита подошла к запертой двери в комнату дочери и прислушалась. Оттуда доносились приглушенные всхлипывания. Женщина не стала стучать. Вместо этого она уверенно начертила указательным пальцем в воздухе какой-то затейливый знак. Мельчайшие капли воды, невесть откуда взявшиеся в коридоре, бриллиантами сверкнули на фоне двери. Поправ закон земного притяжения, они зависли в воздухе, образуя таинственный узор. Когда спустя мгновение капли исчезли, Маргарита, как ни в чем не бывало, отправилась заканчивать работу над очередной статьей. Тори с подстилки равнодушно наблюдала за странными манипуляциями хозяйки. Загадочные капли и знаки не вызвали у собаки никакого интереса. Ей и не такое приходилось видеть. Постепенно слезы высохли. Лина успокоилась и не заметила, как погрузилась в сон. Ей снилось, будто плюшевый лягушонок превратился в прекрасного рыцаря и сражался с огненным монстром. Проснувшись только к вечеру, девочка недоверчиво посмотрела на старую игрушку и попыталась вспомнить услышанное во сне имя, но оно уже стерлось из памяти. «Ну ты даешь», — сказала она лягушонку и постаралась скорее забыть нелепый кошмар. Лена еще не знала, что мир совсем не такой, каким кажется. И порой в нем сбываются даже самые страшные сны.